Глава 4. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Серая условно-безопасная зона. Она же Лимб. От места столкновения с преследователями Рейна до их базы было совсем недалеко. Мы добрались до места буквально за 20 минут, предварительно выждав в лесу несколько часов. Во-первых, нужно было дождаться, чтобы улегся переполох, который наверняка устроили вернувшиеся на базу обстрелянные охотники. А во-вторых, мне не хотелось приближаться к базе Штейна до сумерек. Черт знает, как у него там охрана организована. И вот теперь я, Рейн и Скайлер лежали в кустах в паре сотен метров от дома, превращенного группировкой Штейна в крепость, и изучали ее. «Часовых не видно, но они наверняка есть», – пробормотал я. «Просто сидят внутри, смотрят за местностью из окон. И это разумно. Противник их не видит, а они его видят. И снайпер не снимет. Хорошо придумали. Ну, по крайней мере, так им кажется». Хмыкнул я. Замысел Штейна, или кто там у него отвечает за организацию охраны, действительно был неплох. Вот только рассчитан он был на противника, который оснащен примерно так же, как и они сами. И уж точно не учитывал диверсантов, оснащенных хотя бы приблизительно так, как я. «Детектор биологической формы. Псисканеры». «Есть! Ух, черт, даже много!» Шквал эмоций ударил в голову не хуже ментальной атаки королевы. «Блин, чего так громко-то, а? Это я настолько раскачал свои пси-способности, что ли? Как будто на ухо заорали. Так, немного подкрутить громкость». Я снизил чувствительность сканера. «Ага, стало получше. Теперь вместо многоголосого вопля я слышал монотонный гол. Если попытаться сосредоточиться, то можно вычленить из него отдельные эмоции. Страх, боль, радость. А это возбуждение, страсть. И удовольствие. Кому-то неподалеку сейчас хорошо. Но вряд ли это часовые. Так, что у нас тут на панели детектора?» Развернув в интерфейсе дополнительный слой, я хмыкнул. «Да, интересная способность. Вместе с пси-сканером получается буквально сквозь стены видеть». Не силуэты, конечно, до этого ксенотехнологии пока не дошли, к сожалению или к счастью. Тем не менее, расположение людей я видел. На панели детектора, как в тепловизоре, виднелись разноцветные пятна. Одни светятся ярче, другие тусклее, в зависимости от удаленности. Задействовав пси-сканер, можно по интенсивности фона перекинуть расстояние до объекта. Да, если немного попрактиковаться, довести до автоматизма, получится удобно. Ладно, где тут у нас часовые? Осмотрев здание, я прикинул, где бы сам посадил дозорных. Однозначно где-нибудь повыше, парочку по краям, одного-двух в центре, хотя скорее одного. Не думаю, что у Штейна настолько много людей, чтобы держать четырёхчасовых в каждом из четырех зданий. 16 человек одновременно, еще 16 как смена. Нет, вряд ли. Ладно, сейчас посмотрим. Я засек красное пятно в крайней квартире на 9-м этаже и потянулся к нему щупальцем сканера. Сосредоточенность, ожидание, нетерпение, досада, скука. Что ж, очень похоже на эмоции не самого лучшего дозорного, мечтающего поскорее свалить с поста и найти себе занятие поинтересней. Да и расположение соответствует. Вряд ли кто-то станет селиться на 9-м этаже на постоянной основе. Лифты не работают, водопровод с канализацией тоже. На последний этаж по лестнице не набегаешься. Еду, воду вверх, а отходы жизнедеятельности вниз не дотаскаешься. Вот обзор оттуда открывается хороший. Ладно, отметим и двинемся дальше. Чем ниже, тем крупнее пятна, тем ярче и громче эмоции. Например, занимались сексом явно на 3-м, где-то посередине. 2-й и 3-й этаж вообще самые густонаселенные. Окна 1-го и 2-го этажей, кстати, заложены кирпичом. Причем недавно. И следы раствора свежие, если приглядеться. И когда мы прорывались сквозь здание, этого еще не было. Некоторые максимум досками забиты были. Сделали выводы, значит, молодцы, уважаю. Оп, а это кто у нас на 1-м этаже? И почему окно заложено не полностью? Почему смотровая щель оставлена? Да потому что сидит там 2-й часовой и бдит. 2 человека в разных концах здания, 1 на 9-м, 2 на 1-м. Может быть. И по количеству примерно так и складывается. На всякий случай я ещё несколько раз просканировал здание, но ничего подозрительного больше не обнаружил. Время от времени кто-то появлялся на 1-м этаже, но постоянно там люди не находились. Наверное, на 1-х этажах склады какие-то обустроили, подсобные помещения и тому подобное, а живут на 2-м, 3-м. И безопаснее, даже теплее вроде как. Что ж, с этим разобрались. В остальных домах, думаю, то же самое, разве что с наступлением ночи охрану усиливают. Засек часовых. проговорил я. «Двое, один на первом этаже, второй на девятом». «Примерно так и есть», — кивнул Рейн. «С той стороны квадрата, что на город смотрит, еще и вперед посты выдвинуты. В других домах сидят, смотрят за окрестностями». «Разумно», — я кивнул. «Основная опасность оттуда исходит. Те, кто идут из предела в застройку, сразу из зеленки не полезут. Им тоже неинтересно с местными встречаться. Да и видно тут все как на ладони. Если наблюдатели лицом щелкать не будут, то двоих вполне достаточно». «И ты все еще планируешь туда пробраться незамеченным и вывести фениксов?» Скадер скептически хмыкнула. «Не просто планирую, но и проберусь», — пожал плечами я. «Выбраться будет сложнее, но, думаю, вполне осуществимо. Здесь все же не воинское подразделение, обычные люди, уголовники в основной своей массе». «У тебя уже есть какой-то план?» — Скадер посмотрела на меня. «Примерно есть», — самонадеянно кивнул я. «Основаны по большей части на наглости и импровизации. Обычно это работало, не вижу причин, почему не сработает сейчас. Только темноты надо дождаться». «В темноте в Лимбе, наоборот, самая жизнь начинается», — возразила девушка. «Для тех, кто уходит на промысел, да», — согласился я. «А вот те, кто весь день впахивали, как проклятые, наоборот, лягут спать. И что-то мне подсказывает, что таких здесь большинство. Так что так даже удобнее. Бойцы свалят на поиски ресурсов, работяги лягут спать. Тут-то мы к ним в гости и заявимся». Ночь в Лимбе дарила эмоции, которые уже успели забыться. Каждый шорох, каждая тень, опасность, каждое движение может стать последним. От ощущения чужого взгляда до свистнувшей в воздухе смерти, последнего услышанного в этой жизни звука, считанные секунды. В серой зоне раньше было опасно, а уж сейчас, когда ее обитатели могут пользоваться любым оружием без каких-либо ограничений. Конечно, Лимб никогда не сравнится с пределами Инферно, ведь до недавних пор здесь не было морфов и нельзя было нарваться на зараженную технику. Однако ощущения тут были другими. В пределе Инферно игроки охотились на морфов и в целом были заодно. Внешняя угроза объединяла и сплачивала представителей одного вида. Не без исключения, конечно, но в целом шансов выжить там, встретив незнакомца, было гораздо больше, чем в Лимбе, на этом маленьком пятачке, где кипела бесконечная война всех против всех. За еду, за воду, за ресурсы, за возможность попасть в зеленую зону. В общем, это сложно передать словами, но атмосфера в Лимбе была несравнимо тяжелее. И даже сейчас, когда мало кто мог что-либо мне противопоставить, было не по себе, несмотря на то, что я сам придумал эту вылазку. Фиара пряталась за низкими свинцовыми тучами, резкие холодные порывы ветра приносили звуки стрельбы, а изредка откуда-то издалека доносились раскаты чего-то крупнокалиберного. Элизиум отбивался от морфов, и отзвуки боя были слышны даже здесь, за добрый десяток километров от зеленой зоны. Эти звуки заставляли собраться и поторопиться, напоминая, что времени у меня не так-то и много. Я активировал маскировочный режим, одновременно запустив модератор звука, и медленно двинулся вперед. Чисто теоретически засечь меня из здания сейчас было невозможно, но я все равно старался быть как можно осторожнее. Как бы я ни хорохорился, но воевать против целого поселения желания не было. Все, чего мне хотелось, это тихо пробраться на территорию, найти фениксов и также тихо вывести их отсюда. И с превеликим удовольствием сделал бы это сам, не подключая Рейна. Однако с ним шансов на то, что фениксы не станут кочевряжиться, было намного больше. Да и прикрытие все же не помешает. Погрузившись в размышления, я едва не пропустил ловушку. Практически незаметный колышек был вдавлен в землю и присыпан листвой. Не будь он правильной прямоугольной формы, я бы, возможно, и не обратил на него внимания, а так что-то в подсознании отреагировало и запустило тревожную реакцию. Я замер и присмотрелся внимательнее. К колышку была привязана тонкая, почти прозрачная леска, уходящая в темноту над самой землей. Пожалуй, если бы я шел, а не полз, я бы ее не заметил. Черт, нужно быть осторожней. Райан ведь рассказывал о ловушках, да и в мое первое столкновение с людьми Штейна в ловушку попался Трикс. Интересно, что там на другом конце? Может быть, сигнальная ракета? А может, и плазменная граната, установленная на неизвлечение? Ладно, пожалуй, пытаться обезвредить ловушку я не стану. Себе дороже выйдет. А вот пометить ее и сбросить расположение в такси Рейну нужно обязательно. Он ведь пойдет следом за мной. Плохо, что у Скайлера нет нужного софта в интерфейсе. Но, надеюсь, девушка будет осторожной. Подобрав землеветочку, я аккуратно воткнул ее в землю, обозначая ловушку. Потом пометил точку на карте и сбросил Рейну, продублировав коротким текстовым сообщением. Хорошо, движемся дальше. Теперь я просматривал каждый сантиметр перед собой. И вскоре наткнулся еще на одну растяжку. Теперь леска шла в другую сторону. Проклятие, похоже, люди Штейна поработали здесь как следует. Снова промаркировав ловушку веточкой и пометив ее на карте, я изменил направление движения и пополз к дому. Добравшись до стены, я прижался к ней спиной и замер, переводя дыхание. Я натыкался на ловушки еще дважды, и в последний раз не сорвал леску лишь чудом. Замаскировали ее на отлично, грёбаные умельцы. Ну да ладно, в ловушке я не попался, меня не заметили, а значит, первый этап реализован. Теперь самое, пожалуй, сложное. Я видел два пути проникновения. Первый — банально махнуть через стену, используя ускоритель. Второй — забраться на 9-й этаж и, обезвредив наблюдателя, спуститься во внутренний двор через здание. На первый взгляд вариант с прыжком был более простым, а следовательно предпочтительным. Но, увы, ускорители при активации издавали довольно громкое характерное уханье, которое наверняка не останется незамеченным часовым. А поверх стены была растянута целая паутина из колючей проволоки и спирали брона. Если сам я ее и не задену, то как будут перебираться Рейн и Скайлер, ума не приложу. Не говоря уже о том, что приземление также выйдет шумным и заметным. Нет, не вариант. Лезть на 20-метровую высоту, а потом спускаться по лестнице внутри здания, ежесекундно рискуя нарваться на кого-то из местных, тоже желания не было. Потому я выбрал нечто среднее. Достав из чехла небольшой складной арбалет, экспроприированный у одного из изгоев, я разложил его плечи и, уложив в ложе стрелу за цепом кошкой, пристегнул к ней тонкий, но прочный трос. Бросив бухту с тросом у ног, я вжал приклад арбалета в плечо, прицелился и, дождавшись, когда вдалеке снова грохнет взрыв, выстрелил. Стрела унеслась вверх и на крыше едва слышно звякнула. Сознание часового, на котором я сосредоточился еще до выстрела, всколыхнулось беспокойством. И я поспешил пригасить бойца, убеждая его в том, что все спокойно, что шум ему послышался. И что совсем не нужно выглядывать в окно в такую отвратительную погоду. Судя по отдаче, получилось. Боец успокоился, сел на место и погрузился в некое подобие дремы. Отлично, то, что нужно. Подергав трос, я убедился, что зацепы на стреле прочно закрепились на крыше, сложил арбалет и снова сунул его в чехол. Достав из-под сумка роликовый зажим с карабином, я защелкнул его на тросе, покрутил головой, разминая шею, и, выдохнув, начал подъем. Даже несмотря на динамическое балансирование и синтетическую мускулатуру костюма, подниматься было непросто. Повиснуть на одной руке, передвинуть карабин выше, зафиксировать, перенести вес на вторую руку, шагнуть по стене. Усталость разливалась по усиленным мышцам, а еще нужно было не наделать шума при подъеме. Я старался прижиматься к стене как можно сильнее, держась при этом подальше от окон. И продолжая не только контролировать часового, но и прощупывать сканером всех, кто попадал в область действия. Окна были заложены кирпичом до третьего этажа. Дальше забиты досками и полосами полипласта. Это были уже вполне живые помещения, а потому, проползая мимо них, следовало соблюдать особенную осторожность. Однако за окнами все было спокойно, люди спали. У окна пятого этажа я остановился и попытался прощупать сканером пространство за ним. Пусто, никаких признаков жизни. Хорошо. Закрепившись на тросе, я подтянулся к окну, извлек нож и принялся им орудовать, стараясь издавать как можно меньше звуков. Окно было заколочено, не сказать, чтобы на совесть, и уже через несколько минут проем был свободен. Совсем бесшумно, конечно, не получилось. Один раз я не успел поймать доску, и она упала на пол. А когда я сгибал полосу пластика, она оглушительно треснула, так что я аж замер. Однако никто на звуки не отреагировал. Ну и прекрасно. Качнувшись на тросе, я уселся на подоконник, перекинул ноги внутрь и с облегчением выдохнул. Даже модифицированные мышцы успели изрядно затечь и налиться болью. Присев у окна, я сосредоточился и попытался дотянуться до Скайлера. Кажется, удалось. В ответ пришел слабый ментальный отклик. Есть. Девушка приняла сигнал и будет действовать по условленному плану. Скоро нужно встречать Рейна. Я открыл тактическую сеть и посмотрел на отметку бойца. Он медленно полз, стараясь не смещаться с красной пунктирной линией, которой был отмечен мой путь. Добираясь до отметок, которыми я обозначал ловушки, Рейн замирал на некоторое время, после чего продолжал движение. Молодец, хорошо идет. Маскировочная система на костюме Феникса была установлена попроще, потому он двигался медленнее, но при этом шума боец не издавала. Отлично. Еще пара минут, и Феникс замер у стены, подняв голову вверх. Я убедился, что никто в доме ничего не заподозрил. Высунулся и ослабив фиксатор ролика, отпустил его. Устройство с едва слышным жужжанием скользнуло вниз по тросу и оказалось в руках Рейна. Хорошо. Теперь главное, чтобы он поднялся вверх, не нашумев и не выдав себя. Надеюсь, у него получится. Рейн поднимался значительно тяжелее. Пару раз мне казалось, что не справится. Но все же минуты через три я ухватил бойца за руку и втащил в окно. Оказавшись внутри, Феникс распластался на полу и принялся тяжело отдуваться. «Вот теперь я верю во все, что о тебе рассказывали», — пропыхтел Рейн. «Ты стальной какой-то. Машина». «Биологическая», — подумал я, невесело хмыкнув. «Зато ты заставляешь меня усомниться в легендах, которые Феникс уходит», — пробормотал я. «Давай, приводи в порядок дыхание и к дверям». «Так точно», — буркнул Рейн и, поднявшись, шагнул к выходу. «Давай», — отправил я посыл, нащупав Скайлера. Я всерьез переживал за девушку. Если Рейн, пробираясь между ловушек, видел перед глазами мою траекторию, развернутые в слое дополненной реальности яркие точки, отмечающие каждую западню, то Скайлер могла следовать моим путем лишь примерно, полагаясь на свое зрение и чутье. И один неверный шаг. Однако переживал я зря. Скайлер справилась в два раза быстрее, чем Рейн, и через пару минут уже оказалась под стеной и требовательно подергала трос. Усмехнувшись, я снова отправил ролик вниз. Не прошло и полминуты, как девушка уже карабкалась вверх и снова делала это не в пример проворнее, чем Феникс. Вот она миновала первый этаж, поравнялась со вторым, приблизилась к третьему. Что-то негромко треснуло, грохнуло, и в окне третьего этажа вспыхнул свет ручного фонаря. В оконном проеме появилась взлохмаченная голова, Скайлер замерла сбоку, изо всех сил сжимая стену. Луч фонаря пробежался по земле, скользнул по деревьям напротив, и обладатель шевелюры недовольно пробурчала. «Да говорю, нет здесь никого. Зря только ставни снимал». Из комнаты ему что-то ответили, и лохматый выругался. Я решил было уже, что опасность миновала, как вдруг лохмач повернул голову и замер, ошарашенно уставившись на Скайлер, висящую сбоку. «Какого...» Закончить он не успел. Качнувшись на тросе, Скайлер устремилась в оконный проем, ударом ноги вбивая возглас лохмача ему в глотку. Послышался звук падающего тела, вскрик, еще один удар. Кто-то пронзительно взвизгнул. «Проклятие!» Я почувствовал, как всколыхнулось окружающее меня псиполе, и выругался. «Дерьмо! Все, скрытное проникновение накрылось медным тазом. Теперь нужно действовать как можно быстрее, пока весь дом на уши не встал, и пока со Скайлер ничего не случилось». Отскочив от окна, я рванул из кобуры пистолет-пулемет и, рыкнув Рейну, чтоб следовал за мной, опрометью бросился к дверям.